Еще о кабинке монтеров. Вся эта возня со спартакиадой и прочим не прерывала нашей связи с кабинкой монтеров. Это было единственное место, где мы чувствовали себя более или менее дома, среди хороших, простых русских людей. Простых не в смысле простонародности. Просто не валяли люди никакого дурака, не лезли ни в какие активисты, не делали никаких лагерных карьер. Только здесь я хоть на час-другой чувствовал себя, как будто я вовсе не в лагере. Только здесь как-то отдыхала душа. Как-то вечером, возвращаясь с Свички, я завернул в кабинку. У ее дверей на каком-то самодельном верстаке Мухин что-то долбил стамеской. «Промфинплан выполняете», — пошутил я и протянул Мухину руку. Мухин оторвался от тисков, как-то странно боком посмотрел на меня. Взгляд его был суров и печален. Вытер руку о штаны и снова взялся за стамеску. «Простите, рука грязная», — сказал он. Я несколько растерянно опустил свою руку. Мухин продолжал ковыряться со своей стамеской, не глядя на меня и не говоря ни слова. Было ясно, что Мухин руки мне подавать не хочет. Я стоял столбом с ощущением незаслуженной обиды и неожиданной растерянности. «Вы никак дуетесь на меня?» — не очень удачно спросил я. Мухин продолжал долбить своей стамеской, только стамеска как-то нелепо скользила по зажатой в тиски какой-то гайке. «Что тут дуться?» — помолчав, сказал он. «Рука у меня действительно в масле. Зачем вам моя рука? У вас и другие руки есть». «Какие руки?» — не сообразил я. Мухин поднял на меня тяжелый взгляд. «Да уж известно, какие». «Я понял. Что я мог сказать и как я мог объяснить?» Я повернулся и пошел в барак. Юра сидел на заваленке у барака, обхватив руками колени и глядя куда-то вдаль. Рядом лежала раскрытая книга. «В кабинку заходил?» — спросил Юра. «Заходил». «Ну?» «И ты заходил?» «Заходил». «Ну?» Юра помолчал и потом пожал плечами. «Точно сексота встретили. Ну, я ушел». Пиглица сказал, видали тебя с Подмоклым и у Успенского. Знаешь, Ва, давай больше не откладывать, как-нибудь дать знать Бобу. Ну его, со всеми этими к чертовой матери, прям хоть повеситься. Повеситься захотелось и мне, можно сказать, доигрался, дохалтурился. И как объяснить Мухину, что халтурю я вовсе не для того, чтобы потом, как теперь Успенский, сесть на их Мухиных, Ленчиков, Акульшиных шеи, на их костях делать советскую карьеру. Если бы хотел сделать советскую карьеру, я делал бы ее не в лагере. Как это объяснить? Но для того, чтобы объяснить это, пришлось бы сказать слово «побег». Но я после опыта с госпожой Ей и с Бабенкой не скажу никому. А как все это объяснить без побега? «А как пиглица?» — спросил я. «Так, растерянный какой-то. Подробно я с ним не говорил. О чем говорил?» «Хм, разве расскажешь?» На душе было исключительно противно. Приблизительно через неделю после этого случая начинался официальный прием в техникум. Юра был принят автоматически, хотя в техникуме делать ему было решительно нечего. Пиглицу не приняли, так как в его формуляре была статья о терроре. Техникум этот был предприятием совершенно идиотским. В нем было человек 300 учащихся. Были отделения дорожное, гражданского строительства, геодезическое, лесных десятников и какие-то еще. В составе преподавателей ряд профессоров Петербурга и Москвы, конечно, заключенных. В составе учащихся исключительно урки. Принимали только социально близкий элемент. Следовательно, ни один контрреволюционер к порогу не допускался. Набрали 300 полуграмотных уголовников, 2 месяца подтягивали их по таблице умножения, и уголовники совершенно открыто говорили, что они ни в коем случае ни учиться, ни работать не собираются. Как раньше воровали, так и в дальнейшем будут воровать. Это на ослах воду возят. Поищите других ослов. Юра был единственным исключением, единственным учащимся, имевшим в формуляре контрреволюционные статьи. Но на подготовительные курсы Юра был принят по записке Радецкого, а в техникум — по записке Успенского. О какой бы то ни было учебе в этом техникуме говорить было нечего, но среди учебных пособий были карты района и компасы. В техникум Юра поступил с единственной целью – спереть и то, и другое, каковое намерение он в свое время и привел в исполнение. В этом техникуме я некоторое время преподавал физкультуру и русский язык, потом не выдержал и бросил Сизифу в труд, переливание из пустого в порожнее. Русский язык им вообще не был нужен, у них был свой блатной жаргон, а физкультуру они рассматривали с утилитарной точки зрения, в качестве, так сказать, подсобной дисциплины в их разнообразных воровских специальностях. Впрочем, в этот техникум водили иностранных туристов и показывали, вот видите, как мы перевоспитываем. Откуда иностранцам было знать? Тут и я мог бы поверить. Пигалицу в техникум не пустили, в его формуляре была статья о терроре. Правда, террор этот заключался в зуботычине только, данной по поводу каких-то жилищных склок какому-то секретарю ячейки. Правда, большинство урок было не очень уверено, что 6,8,48, а пигалицу мы с Юрой дотянули до логарифмов включительно. Правда, урки совершенно откровенно не хотели ни учиться в техникуме, ни перековываться после его проблематичного окончания. А пиглица за возможность учебы, да я бы, знаете, ей-богу, хоть полжизни отдал бы. Но у пиглицы была статья 58.8. Юра сказал мне, что пиглица совсем раздавлен своей неудачей и собирается не то топиться, не то вешаться. Я пошел к Корзуну. Корзун встретил меня так же корректно и благожелательно, как всегда. Я изложил ему свою просьбу о пиглице. Корзун развел руками. «Ничего не могу поделать, инструкция ГУЛАГа». Я был очень взвинчен, очень раздражен и сказал Корзуну, что уж здесь-то с глазу на глаз об инструкции ГУЛАГа не стоило бы говорить, а то я начну разговаривать о перековке и о пользе лагерной физкультуры. Обоим будет неловко. Корзун пожал плечами. «А чего это вас заело? Вы понимаете, Климченко, фамилия пигалицы, в сущности, единственный человек, который из этого техникума хоть что-нибудь вынесет. А сын ваш ничего не вынесет? Не без ехидства спросил Корзун. Сыну осталось сидеть, ерунда. Дорожным десятником он, конечно, не будет. Я его в Москву в киноинститут отправлю. Послушайте, товарищ Корзун, если ваши полномочия недостаточны для принятия Климченки, я обращусь к Успенскому. Корзун вздохнул. Эк, вас заело. Пододвинул к себе бумажку, написал. «Ну вот, передайте это непосредственно директору техникума». Пигалица зашел ко мне в барак, как-то путанно поблагодарил и исчез. Кабинка, конечно, понимала, что человек, который начал делать столь головокружительную карьеру, может сбросить со своего стола кость благотворительности, но от этого сущность его карьеры не меняется. Своей руки кабинка нам все-таки не протянула. Возвращаясь вечером к себе в барак, застаю у барака Акульшина. Он как-то исхудал, оброс грязно-рыжей щетиной и вид имел еще более угрюмый, чем обыкновенно. «А я вас поджидаю, начальник третьего лагпункта требует, чтобы сейчас же зашли». Начальник третьего лагпункта ничего от меня требовать не мог. Я собрался было в этом тоне ответить Акульшину, но, посмотрев на него, увидал, что тут дело не в начальнике третьего лагпункта. «Ну что ж, пойдем». Молча пошли, вышли с территории лагпункта. На берегу Кумсы валялись сотни выкинутых на берег бревен. Акульшин внимательно из-под лобья осмотрелся вокруг. «Давайте присядем». Присели. «Я это насчет начальника лагпункта только так для людей сказал». «Понимаю. Тут дело такое». Акульшин вынул кисет. «Сворачивайте». Начали сворачивать. Чугунные пальцы Акульшина слегка дрожали. «Я к вам, товарищ Солоневич, прямо. Пан или пропал? Был у Мухина. Мухин, говорит, сучился твой Солоневич. С подмоклым пьянствует, у Успенского сидит. Да». Акульшин посмотрел на меня упорным, тяжелым и в то же время каким-то отчаянным взглядом. «Ну и что?» — спросил я. «Я говорю, не похоже». Мухин говорит, что сами видали. Я говорю, что вот насчет побегу я Солоневичу рассказывал. Ну, говорит, ты дурак. Ты, говорю, как сказать, Солоневич меня разным приемчикам обучил. Середа говорит, что тот черт его разберет. Такие люди, они с подходцем действуют, сразу не раскусишь». Я пожал плечами и помолчал. Помолчал и Акульшин, потом точно решившись, как с головой в воду, переворачивающимся сухим голосом, сказал: «Ну так я прямо, пан или пропал, мне смываться надо. Вроде как сегодня, то перебрасывают на Тулому, завтра утром отправка». «Смываться на Алтай?» — спросил я. «На Алтай, к семье, ежели Господь поможет. Да вот мне бы вокруг озера обойти с севера. На Повенец сейчас не пройти, но на Петрозаводск говорить нечего. Ежели бы мне...» Голос Акульшина прервался, словно перед какой-то совсем безнадежной попыткой. Акульшин замолчал и посмотрел на меня суровым взглядом, за которым была скрытая мольба. Я посмотрел на Акульшина. Странная получалась игра. Если я дам бумажку, которую я мог достать, и Акульшин об этом или знал, или догадывался, если кто-то из нас сексот, то другой, кто не сексот, пропадет. Так мы сидели и смотрели друг другу в глаза. Конечно, проще было бы сказать, всей душой рад бы, да как ее бумажку-то достанешь? Потом я сообразил, что третьей части сейчас нет никакого смысла подводить меня с эксотами. Подвести меня значит сорвать спартакиаду. Если даже у третьей части есть против меня какие-нибудь порочащие мою советскую невинность материалы, она предъявит их только после спартакиады. А если спартакиада будет проведена хорошо, то не предъявит никогда, не будет смысла. Я пошел в административную часть и выписал там командировку на имя Юры сроком на один день для доставки в Повенец спортивного инвентаря. Завтра Юра заявит, что у него эта бумажка пропала и что инвентарь был отправлен с Аказией. Он на всякий случай был отправлен. Акульшин остался сидеть на бревнах, согнув свои квадратные плечи и, вероятно, представляя себе и предстоящие ему тысячи верст по Дауральской и Зауральской тайге, и возможность того, что я вернусь не с бумажкой, а просто с оперативниками. Но без бумажки в эти недели пройти действительно было нельзя. Севернее Повенца выгружали новые тысячи вольносыльных крестьян, и, вероятно, ввиду этого район был оцеплен маневрами ГПУских частей. Командировку мне выписали без всяких разговоров, лагпунктовское начальство было уже вышкалено. Я вернулся на берег реки к бревнам, а Кульшин сидел все так же, понурив голову и уставившись глазами в землю. Он молча взял у меня из рук бумажку. Я объяснил ему, как с нею нужно действовать и что нужно говорить. «А на автобус до Повенца деньги у вас есть?» «Это есть, спасибо. Жизни нету, вот какое дело. Нету жизни, да и все тут. Ну, скажем, дойду, а там? Сиди, как в норе барсук, пока не загрызут. Такое, можно сказать, обстоятельство кругом. А земли кругом. Можно сказать, близок локоть, да нечего лопать». Я сел на бревно против Акульшина. Закурили. «А насчет вашей бумажки не бойтесь. Ежели что, зубами вырву, не изживавши проглочу. А вам бы тоже смываться». «Мне некуда. Но вам еще туда-сюда нырнули в тайгу. А я что там буду делать? Да и не доберусь». «Да, выходит так. Иногда образованному лучше, иногда образованному-то и совсем плохо». Тяжело было на душе. Я поднялся, поднялся и Акульшин. «Ну, ежели что, давай вам Бог, товарищ Солоневич, давай вам Бог». Пожали друг другу руки. Акульшин повернулся и, не оглядываясь, ушел. Его понурая голова мелькала над завалами бревен и потом исчезла. У меня как-то сжалось сердце. Вот ушел Акульшин. Не то на свободу, не то на тот свет. Через месяц так и мы с Юрой пойдем. Примирение. Последний месяц перед побегом жизнь сложилась по всем правилам детективного романа, написанного на уровне самой современной техники этого искусства. Убийство троцкиста-новички, побег Акульшина и расследование по поводу этого побега, раскрытие Панамы на моем вичкинском курорте, первые точные известия о Борисе, подкоп, который Гольман неудачно пытался подвести под мой блат у Успенского и многое другое. Все это спуталось в такой нелепый комок, что рассказать о нем более или менее связанно моей литературной технике не хватит. Чтобы проветриться, посмотреть на лагерь вообще, я поехал в командировку на север. Об этой поездке позже. Поездку не кончил, главным образом от отвращения, которое вызвало во мне впечатление лагеря. Настоящего лагеря. Не Медвежьей горы с Успенским, Корзунами и Блатом, а лагеря по всем правилам социалистического искусства. Когда приехал, потянуло в кабинку, но в кабинку хода уже не было. Как-то раз по дороге на Вичку я увидел Ленчика, куда-то суетливо бежавшего с какими-то молотками, ключами и прочими приспособлениями монтерского ремесла. Было неприятно встречаться, я свернул в сторонку, в переулок между сараями. Ленчик догнал меня. «Товарищ Солоневич», — сказал он просительным тоном, — «заглянули бы вы к нам в кабинку. Разговор есть». «А какой разговор?» — пожал я плечами. Ленчик левой рукой взял меня за пуговицу и быстро заговорил. Правая рука жестикулировала французским ключом. «Уж вы, товарищ Солоневич, не серчайте. Все тут как пауки живем. Кому поверишь? Вот, думали, хорош человек подобрался. Потом смотрим с подмоклым. Разве разберешь? Вот, думаем, так подъехал. А думали, свой брат. Ну, конечно же, вы сами понимаете, обидно стало, притом так обидно. Хорошие слова, — говорил человек, — а тут на, с третьей частью. Я Мухину говорю, что так сразу с плеча, может, у человека какой-то свой расчет есть, а мы этого расчета не знаем. А Мухин, ну, тоже надо понять, семья у него там в Питере была, теперь вот, как вы сказали, в Туркестан выехавши. Но ежели, например, выйду в третьей части, так как у него с семьей будет? Так и я, конечно, понимаю». «Ну а Мухину-то за сердце схватило». «Вы сами бы, Ленчик, подумали. Да если бы я и в третьей части был, какой мне расчет подводить мухинскую семью?» «Вот опять же то-то я и говорю, какой вам расчет? И потом же, какой вам расчет был в кабинке? Ну, знаете, люди теперь живут на Ерши и в шесть. Но потом пришел Акульшин. Прощайте, — говорит, — ребята, ежели не поймают меня, так значит, Солоневича вы зря забидели». Но больше говорить не стал, ушел. Потом розыск на него был. Не поймали. Наверное, не поймали. Не поймали, уж мы спрашивали, кого надо. Ушел. Я только в этот момент сообразил, что где-то очень глубоко в подсознании была у меня суеверная мысль. Если Акульшин уйдет, уйдем и мы. Сейчас из подсознания эта мысль вырвалась наружу каким-то весенним потоком. Стало так весело и так хорошо. Ленчик продолжал держать меня за пуговицу. «Так уж вы прихватываете Юрочку и прилазьте. Эх, по такому случаю мы уж проголосовали. Нас, значит, будет шестеро. Две литровочки? Черт с ним, кутить-то кутить, а? Придете?» «Приду, только литровочки-то я принесу». «Это нет уж, проголосовано единогласно». «Ну ладно, Ленчик, закуска-то уж моя». «И закуска будет. Эх, выпьем по-хорошему. Для примирения, значит, о!» Ленчик оставил в покое мою пуговицу и изобразил жестом на большой палец.